Сергея Ивановича на минуту удивило это неожиданное воззрение на дело, но он тотчас составил новый план атаки. Он помолчал, вынул одну удочку, перекинул и, улыбаясь, обратился к брату. «Ну, позволь. Во-первых, пункт медицинский понадобился. Вот мы для Агафьи Михайловны послали за земским доктором. Ну, я думаю, что рука останется кривою. Это еще вопрос. Потом, грамотный мужик, работник, тебе же нужнее и дороже». «Нет, у кого хочешь, спроси», — решительно отвечал Константин Левин. «Грамотный, как работник, гораздо хуже. И дороги починить нельзя, а мосты как поставят, так и украдут». Впрочем, нахмурившись, сказал Сергей Иванович, не любивший противоречий, и в особенности таких, которые беспрестанно перескакивали с одного на другое и без всякой связи вводили новые доводы, так что нельзя было знать, на что отвечать. Впрочем, не в том дело. Позволь, признаешь ли ты, что образование есть благо для народа? — Признаю, — сказал Левин нечаянно, и тотчас же подумал, что он сказал не то, что думает. Он чувствовал, что если он признает это, ему будет доказано, что он говорит пустяки, не имеющие никакого смысла. Как это будет ему доказано, он не знал, но знал, что это, несомненно, логически будет ему доказано, и он ждал этого доказательства. Довод вышел гораздо проще, чем того ожидал Константин Левин. «Если ты признаешь это благом, — сказал Сергей Иванович, — то ты, как честный человек, не можешь не любить и не сочувствовать такому делу, и потому не желать работать для него. Но я еще не признаю этого дела хорошим, — покраснев, — сказал Константин Левин. — Как? Да ты сейчас сказал! То есть я не признаю его ни хорошим, ни возможным. Этого ты не можешь знать, не сделав усилий. — Ну, положим, — сказал Левин, хотя вовсе не полагал этого, — положим, что это так. Но я все-таки не вижу, для чего я буду об этом заботиться. — То есть как? — Нет, уж если мы разговорились, то объясни мне с философской точки зрения, — сказал Левин. — Я не понимаю, к чему тут философия, — сказал Сергей Иванович, как показалось Левину, таким тоном, как будто он не признавал права брата рассуждать о философии, и это раздражило Левина. — Вот к чему, — горячась заговорил он. — Я думаю, что двигатель всех наших действий есть все-таки личное счастье. Теперь в земских учреждениях я, как дворянин, не вижу ничего, чтобы содействовало моему благосостоянию. Дороги не лучше и не могут быть лучше. Лошади мои везут меня и по дурным. Доктора и пункта мне не нужно. Мировой судья мне не нужен. Я никогда не обращаюсь к нему и не обращусь. Школы мне не только не нужны, но даже вредны, как я тебе говорил. Для меня земские учреждения — просто повинность платить 18 копеек с десятины, ездить в город, ночевать с клопами и слушать всякие вздоры и гадости, а личный интерес меня не побуждает. — Позволь, — перебил с улыбкой Сергей Иванович, — личный интерес не побуждал нас работать для освобождения крестьян, а мы работали. — Нет! — все более горячась перебил Константин. — Освобождение крестьян было другое дело. Тут был личный интерес. Хотелось сбросить с себя это ярмо, которое давило нас, всех хороших людей, но быть гласным. Рассуждать о том, сколько золотарей нужно и как трубы провести в городе, где я не живу, быть присяжным и судить мужика, укравшего ветчину, и 6 часов слушать всякий вздор, который мелют защитники и прокуроры, и как председатель спрашивает у моего старика Алешки-дурачка, признаете ли вы, господин подсудимый, факт похищения ветчины? Ась!